Чижик Пушкин. Забыв и рощу, и свободу, невольный чижик надо мной зерно клюет и брызжет воду, и песню тешится живой. У гения случайного не бывает. Чижик значит чижик, а не зяблик, щегол, снегирь или другие вьюрковые. Читаем в современной энциклопедии. Чиж, спинус спинус, птица семейства вьюрковых, отряд воробьиных, голос звонкое, тили-тили, и разнообразная песня. Чижей часто содержат в клетках. Обладают способностью к подражанию, часто вставляют в свое пение трели других птиц. Это самая ручная из всех певчих птиц. Размножается в домашних условиях. Зимой не улетает совсем, а откочевывает чуть южнее мест летнего пребывания. Все совпадает. Стихотворение написано в 1836 году. Жизнь была ясна, по крайней мере, прожитая жизнь. Трезво осознается то, о чем сейчас в наши дни, под воздействием всевозможных сегодняшних угроз, говорят философы, политики, публицисты. Обмен свободы на благополучие и безопасность. Камер-юнкер, отец семейства, должник. Какая уж тут свобода. Но песня продолжается. Катастрофа? С романтической точки зрения, да. Свобода — абсолютная ценность, неразменной золотой. Но вот ключевое слово пушкинского четверостишья — «живой». Песнью тешится живой. Песнь может остаться свободной даже у невольного чижика, птицы в клетке. Единственный, пожалуй, из наших великих писателей, который обладал несокрушимым здравым смыслом, пришел к заключению, первостепенно важному для нас сегодняшних. Сформулировать это можно так. Человек должен быть жив, сыт и свободен. Спокойная, безрадостная, мужественная констатация факта. Порядок слов именно таков. Сперва жив, потом сыт, потом свободен. Каждое последующее обусловлено предыдущим. Без него не существует. Мы знаем, что на что меняем, чем и почему жертвуем. Пушкинское стихотворение о себе. Чижик — Пушкин. Ну и мы, по мере сил и способностей, чижики. 2006 год. Требуется няня. 250 лет исполняется со дня рождения главной няни русской культуры. Об Арине Родионовне мы знаем много, и еще больше не знаем. Не осознаем, точнее. Со школы привыкли думать, что именно она взрастила поэтический дар Пушкина, и никого не смущало, что в 70-е годы 20 века в деревне Кобрино под Гатчиной открыли избу читальню имени Арины Родионовны. Она в этой избе читать бы не могла, не знала грамоты. Неясности с анкетными данными. Скажем, какова фамилия пушкинской няни? У рабов фамилии не бывает. Вот и крепостная Арина Родионовна с такой же степенью достоверности Яковлева, что значится в справочниках, как и Родионова по имени отца, и Матвеева по мужу. Имя ее то ли Ирина, то ли Иринья. Арина — домашний вариант. В общем, достоверно только отчество. Да и его поэт Николай Языков, с нежностью относившийся к няне Пушкина, сумел перепутать в стихах «Васильев на мой свет, забуду ли я тебя». Стихотворение это было прислано в Тригорское, а там знали, как правильно, и помогли Языкову исправить. «Свет Родионовна, забуду ли тебя?» Даже народнее получилось. В своем журнале «Северные цветы» эти стихи напечатал Антон Дельвик, который тоже любил Арину. Известный своей добротой и чувствительностью, он в 1826 году писал Пушкину, который только что покинул Михайловское. «Душа моя, меня пугает положение твоей няни. Как она перенесла совсем неожиданную разлуку с тобою?» Как Петр Вяземский передавал Пушкину «Родионовне мой поклон в пояс». Арина Родионовна умерла 29 июля 1828 года. Пушкинская сестра Ольга, выйдя замуж за Николая Павлищева, в начале того года взяла свою престарелую кормилицу в Петербург, где та и скончалась в возрасте 70 лет. Хоронил Арину тогдашний ее хозяин Павлищев. Пушкин ни на отпевание во Владимирской церкви 31 июля, ни на похороны на Смоленском кладбище не приехал. Хотя был в то время в Петербурге, где его как раз в эти дни безуспешно разыскивал Вяземский. «Слышу от Карамзина жалобы на тебя, что ты пропал для них без вести, а несется один гул, что ты играешь не на живот, а на смерть». И стихи на смерть няни написал не Пушкин, а все тот же Языков, второе уже посвященное ей стихотворение. Коллизия современному сознанию диковатая, в духе того времени. Одно другому не противоречит, и хоронить не стал, и ценил высоко. Арина Родионовна была прообразом мамки Ксении из Бориса Годунова, няни из Дубровского, мамки княгини из «Русалки» и, главное, оригиналом няни Татьяны из «Евгения Онегина». К самой реальной арене Пушкин искренне был привязан, писал о ней с теплотой неподдельной, и в стихах «Голубка дряхлая», «Добрая подружка» и в письмах. Она была женщина добрая и общительная. Языков — ласковая, заботливая хлопотунья, неистощимая рассказчица, порой и веселая собутыльница. Мария Осиповна — лицом полная, вся седая, страстно любившая своего питомца, но с одним грешком — любила выпить. Грешок — это как поглядеть, поэту его друзьям нравилось. Хрестоматийный. «Выпьем с горя. Где же кружка?» Пущин. «Попутчивали искрометным няню». Языков. «Сама и водку нам, и брашно подавала». А в стихах на смерть няни Александра Сергеевича Пушкина подробно. «Мы пировали. Не дичилась ты нашей доли. Взял свое такай. Шумней, удалая пирушка. Садись-ка, добрая старушка, и с нами бражничать давай». Бражничала, даром, что еще в 1801 году ее муж, Федор Матвеев, умер от пьянства. У Пушкина всюду симпатичный образ. «Явилась ты веселую старушкой, и надо мной сидела в шушуне». Не с плеча ли Арины Родионовны позаимствовал Есенин этот самый шушун для своей матери? Короче, Арина была своя. Судя по путанице с ее отчеством, у Языкова ясно, что Пушкин и его друзья звали няню в основном по имени, несмотря на то, что ей было в Михайловском уже под 70. Но ведь не ровня, а раба. Жизнь с прислугой практически круглосуточно, без перерыва, жизнь под стеклом. У Пушкина в Михайловском дворне было 29 душ. Не спрятаться. Нормальный обиход сословия. Единственный способ преодолеть такое бытие на показ — противные естественные тяги к прайвеси. Исключить услужающих не просто из числа равных, но, по сути, из рода человеческого. В языке, парадоксальным образом именуя их людьми, как раз людьми и не считая. Кто из крепостных попадал в дворовые? С одной стороны, наиболее способные, но они же и самые хитрые, пронырливые и лицемерные. Какой-нибудь толстовский Левин косарей пахаря мог уважать, но лакея ни за что. Пользовался, но презирал. При этом от тесного общения Барри и дворня были в круговой поруке стокгольмского синдрома, что позволило Георгию Иванову с иронической правдивостью написать про тургеневские времена «Золотая осень крепостного права». Такая патриархальность насмешлива, но и трогательно подана Пушкиным в его «Истории села Горюхина», где описывается прибытие барина в свои владения. Мужчины плакали, женщинам говорила я без церемонии: «Как ты постарела!» И мне отвечали с чувством: «Как вы-то, батюшка, подурнели!» «На чем ты ведь проросла, шутка, барень? Я постель постелила, идите угнетать!» Этому виду угнетения Пушкин предавался охотно, и няня Арина была ему в том, по всей видимости, помощница. Авторитетный пушкинист Павел Щеголев считал, что эта няня содействовала, не сказать грубее, связи поэта с крепостной Ольгой Калашниковой. Неосторожно обрюхатив его выражение, Пушкин отправил ее в город и писал Вяземскому: «Прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Милый мой, мне совестно, ей-богу, но тут уж не до совести». Иван Пущин вспоминал о швеях в няниной комнате в Михайловском, где он заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других. Пушкин тотчас прозрел шаловливую мысль мою, улыбнулся значительно. Среди молодой своей команды няня приважно разгуливала с чулком в руках. У Алексея Цветкова есть стихи о таком незамусоленном юбилеями Пушкине. «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин — будущее наше, наше все, что есть вообще». Пушкинистика, подобной интонации, далекое будущее, знак перемен сознания и самосознания российского общества. Пожалуй, не дожить. Арина была своя — собутыльница, сообщница, сказочница. Правда, ее сказки Пушкин стал слушать только в 25-летнем возрасте, о чем он писал в 1824-м. «Слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания». Их общение — 2 года ссылки в Михайловском. Не Арина выкормила поэта, и не Пушкин создал интеллигентско-советский миф о няне, обучившей его всему. Легенда коренится в народничестве XIX века, потом пролетарское государство подхватило и развило идею, как иначе сделать из Пушкина наше все. По сути, это отчаянное неверие в поэта и поэзию. Без руководства никак. Пушкин так и остался при народе, при няне. Сам-то поэт был порождением своего времени, И в словаре языка Пушкина слово «няня» встречается 36 раз, из них 19 в «Евгении Онегине», а во всем остальном наследии, включая письма и черновики, еще 17. По имени он не назвал ее ни разу. 2008 год. «Смерть за любовь». Волшебник Владимира Набокова. В 1939 году, оказывается, Владимир Набоков написал свою последнюю русскую прозу. Причем сочинение замечательное, которое сам вначале счел неудавшимся и даже уничтожил, но уничтожил как бы не до конца. Во всяком случае, в 1950-е годы уцелевший вариант повести был найден, и Дмитрий Набоков перевел отцовскую вещь на английский, а в оригинальном русском варианте она появилась только теперь в мичиганском альманахе Russian Literature Tri-Quarterly, а затем в питерской «Звезде». Это сенсация, точнее, это стало бы сенсацией в мире русской литературы, не будь в ней сейчас событий куда менее значительных, мелких, но шумных. Новинка же издательства «Ардис» резонанса не имела, затерялась. Между тем, речь идет о прекрасной прозе, кроме того, исторически значительной. Повесть «Волшебник» есть предшественница самой знаменитой набоковской вещи «Лолиты». Я хочу сказать, что Набоков мог стать культовой фигурой Запада на полтора десятка лет раньше, хотя «Волшебник» не столь необходимо подробен и обстоятелен, как «Лолита», зато более тонок и изящен. А в откровенности, прямоте, эмоциональном наборе прото-Лолита свою последовательницу, пожалуй, превосходит. А главное, «Волшебник» сексуальнее «Лолиты». В литературе на любом языке немного столь эротических текстов. «Будем жить далеко, то на холмах, то у моря, в оранжерейном тепле, где обыкновение дикарской оголенности установится само собой, совсем одни, без прислуги, не видясь ни с кем, вдвоем вечной детской, что уж окончательно добьет стыдливость. И при этом постоянное веселье, шалости, утренние поцелуи, возня на общей постели». Большая губка, плачущая над четырьмя плечами, прыщущая от смеха между четырех ног, и он, думая, блаженствуя на внутреннем припеке, о сладком союзе умышленного и случайного, о ее эдемских открытиях, о том, сколь естественными и зараз особыми нашинскими ей будут вблизи казаться смешные приметы разнополых тел, между тем, как дифференциалы изысканнейшей страсти долго останутся для нее лишь азбукой невинных нежностей. Бродский написал: «Любовь, как акт, лишена глагола». Верно, но Набоков во многих отношениях исключение, тут тоже. Он, кажется, единственный раз в своей последней русской попытке сумел приспособить нашу целомудренную словесность для передачи абсолютно непристойных мечтаний 40-летнего педофила. Нет ничего эротичнее во всех русских мечтах и русских текстах. При этом целомудрие не оскорблено. Если что и режет слух в отрывке, так это слово «зараз», употребленное не к месту человеком, словно уже отходящим от родного языка. «Волшебник» анонимен. Герой и героиня — просто он и просто девочка. Лишение имен и есть, пожалуй, принципиальное отличие от «Лолиты», полной конкретных живых деталей, по которой можно, например, изучать географию Соединенных Штатов. Безымянная же нимфетка на роликовых коньках лишь однажды вкатилась из «Волшебника» на 143-ю страницу «Лолиты». Помню, как в другом месте, в первый раз, в пыльный ветреный день, я действительно позволил ей покататься на роликах. Вот и вся связь прототипа с прославленным романом. Можно предположить, что к 40-м годам Набокова уже не устраивала стилистика притчи и аллегории. Линия, сильно представленная в его русских вещах, «Машенька», «Приглашение на казнь», «Защита Лужина» и ослабленная в романах, написанных на более конкретном языке. Основная тема решается в «Волшебнике» как раз по законам притчи. Оттого незатуманенная реалиями тема преступления и наказания в сочинении 1939 года явлена особенно отчетливо и даже лапидарно. «Согрешил — будешь наказан». Повесть заканчивается гибелью героя, осужденного судьбой за преступное намерение. Заметим, даже не проступок. Гумберт Гумберт страдает, но хотя бы знает за что. Он наслаждается Лолитой. Герой «Волшебника» погибает при первой же попытке приблизиться к наслаждению, когда начинает колдовать над спящей девочкой в гостиничном номере. Он почувствовал пламя ее ладной ляжки, почувствовал, что больше сдерживаться не может, что все равно, и по мере того, как между его шерстью и ее бедром закипала сладость, ах, как отрадно раскрепощалась жизнь, упрощаясь до рая, я еще успел подумать: «Нет, прошу вас, не убирайте». Он увидел, что, совершенно проснувшись, она диким взглядом смотрит на его вздыбленную наготу. И дальше страница бешеного, скачущего совершенно по-киношному текста с воплем девочки, несущимся невесть куда героем, с мельканием лиц и улиц, рельсов, фар, колес. Текст рваного, невнятного, виртуозно передающего оглушенность, ослепленность, крах волшебника. Текст внезапно, как стоп-кадр в кино, остановленного смертью. И снова. Эротическое описание отмечено напряженной осторожностью, цирковым балансированием на нерусской грани, которую в сходной ситуации Набокову уже доводилось переходить в прото-прото-лолите стихотворение 30-го года «Лилит» о девочке ногой. «Впусти!» — я крикнул с ужасом, заметя, что вновь на улице стою, и мерзко блеющие дети глядят на булаву мою. «Впусти, козлоноги рыжий, народ все множился, впусти же, иначе я с ума сойду!» Молчала дверь, и перед всеми мучительно я пролил семя, и понял вдруг, что я в аду. Тут сказано и названо куда больше, но финал тот же — немедленное наказание. Хотя, в отличие от похотливого персонажа Лилит, герой волшебника в своем чувстве чист, уже по степени этого мощного чувства. По сути, его непрерывное возбуждение — не что иное, как молитвенный экстаз. Содеянное из любви не морально, а религиозно, Ницше. Так следует назвать чувство волшебника. Это любовь, конечно. Любовь, как неприятно подбирать другие слова, к наименованию плотского влечения 40-летнего мужчины к 12-летней девочке. Но, произнося это слово, мы переводим повесть в иной ряд, ставя вместе с великими книгами о любви, наказанной смертью, в тот, где размещаются Ромео, Джульетта и Анна Каренина. И тогда возникает новая эмоция. За любовь убивать нельзя, если она настоящая любовь. Похоже, волшебник про это, в отличие от Лолиты. Уже интересно. А ведь еще набоковский ритм, набоковская вязь, набоковское изящество. При считывании прото-Лолиты со знаменитым романом возникает странное ощущение временного сдвига, словно что-то напутано в датах. По всему, волшебник должен быть написан после Лолиты. Его автор более что ли зрелый, умудренный, усталый, не впрямую, но, несомненно, морализирующий. Тем и любопытна художническая судьба Набокова, что он менялся не столько хронологически, сколько культурологически. Его погружение в иную культуру было перемещением в новой, непривычной плоскости. В одних аспектах, перейдя на английский, он резко ушел вперед, в других как бы отставал, а, скорее всего, просто сместился в сторону. Так или иначе, обнаруженная повесть Владимира Набокова, несмотря на экзотическую для русской литературы тему, из предшественниц вырисовывается лишь смутная «ставрогинская девочка», вещь русская. По взрывному, как в толстовском «Хозяине-работнике», нравственному пафосу, по скрытой нравоучительности, по явному любованию грешником и безжалостной расправе с ним. И это заставляет по-иному взглянуть на Лолиту, вроде бы несомненное порождение западного американского опыта. Волшебник запутывает набоковскую линию в нашей словесности и без того причудливую и диковинную. Замечательно, что схемы снова разрушаются. 1991 год. Сегодняшний Данте. Недавно городской совет Флоренции проголосовал за отмену приговора, вынесенного Данте Алигьери в 1302 году. Его тогда приговорили к штрафу в 5000 флоринов, конфискации имущества и двухлетнему изгнанию из Тосканы. Совершенно в нынешнем духе формально он был признан виновным в экономических преступлениях, но в действительности за этим стояли политические мотивы. Данте в это время находился в отъезде и для уплаты штрафа обязан был явиться во Флоренцию в течение 3 дней, а поскольку не сделал этого, ему вынесли смертный приговор — сожжение огнем до смерти. Двухлетнее изгнание 36-летнего поэта превратилось в пожизненное. В 1315 году объявили амнистию, но для этого надо было публично покаяться в церкви Сан-Джованни. Сохранилось гордое письмо Данте, в котором он не просто отказывается от этой процедуры, но и обосновывает позицию поэта-изгнанника. «Неужели я не найду на свете уголка, где можно любоваться солнцем и звездами? Или не смогу под каким угодно небом доискиваться до сладчайших истин?» В течение 2 десятилетий Данте жил в разных городах Италии и умер в 1321 году в Равенне, где и похоронен. Можно отнестись к нынешнему решению Флорентийского совета как к курьезу, что и сделали большинство средств информации. Но есть три обстоятельства, которые побуждают подойти к делу серьезно. Социально-нравственное, социально-практическое, социально-культурное. Социально-нравственный аспект заключается в том, что у преступлений против человечности нет срока давности, а смертный приговор выдающемуся поэту — такое преступление. Обречь на изгнание высшего носителя языка значит нанести удар по нервному центру нации. Так было со всеми изгнанниками, от Овидия до Бродского, и забывать об этом нельзя. Социально-практический мотив. Флоренция — это туризм, а своим главным представителем в мире город назначил именно Данте. Не охватен перечень гениев, которых породила или приютила Флоренция. Но первенство Данте — ее собственный выбор. Дома увешаны каменными табличками с цитатами из «Божественной комедии» и «Новой жизни». Сохраняется дом Данте на Виа Санта Маргарита. В трех десятках метров церквушка Санта Маргарита де Черки, где Данте впервые увидел Беатричи. Переполненные туристами Флоренции нуждаются в туристе хоть сколько-нибудь образованном, который будет отходить от протоптанных маршрутов, расширяя диапазон. Для этого следует время от времени выносить на публику исторические события, актуализируя их. Социально-культурные обстоятельства. Животрепещущая современность Данте. Вольтер язвительно заметил. Слава Данте будет вечной, потому что его никто никогда не читает. Действительно, Данте в числе тех гениев, которых уважают, не приближаясь. От Гомера до Джойса. Правда, «Илиаду» и «Одиссею» успешно экранизировали. «Божественную комедию» пока нет. Можно вообразить себе фильмы «Ад» Алексея Германа, «Чистилище» Лукино Висконти, «Рай» Федерико Феллини. Однако не случилось. Остается читать, но даже и без чтения подвергаться этой проникающей силе. В истории культуры ничуть не менее важно, чем непосредственное воздействие, опосредованное влияние. Данте был в небрежении в XVII, XVIII, отчасти XIX веках. Эпоха Просвещения отвращала взор от бездн ада, они казались чрезмерными. Должен был наступить XX век, чтобы бездны выровнялись с газетными репортажами. Говоря о русской литературе, без Данте немыслимы ни Мандельштам, ни Заболоцкий, ни Ахматова, ни Бродский, а без них все столетие. Поразительна и показательна дата издания превосходного русского перевода «Божественной комедии» Михаила Лозинского. «Ад» — 1939, «Чистилище» — 1944, «Рай» — 1945 год. Помимо «Божественной комедии» у Данте есть еще одно величайшее создание — «Беатриче». В «Новой жизни» Данте не пишет ничего об обстоятельствах их встречи, но временных признаков много. Поэт был одержим числами, и на их основании определили, что Беатриче было 8 лет 4 месяца. Данте — на год больше. В следующий раз они встретились через 9 лет, были слегка светски знакомы. Все их отношения чистые, причем односторонние платоника. Из комментария Джованни Боккаччо мы знаем, что Беатриче, дочь зажиточного флорентийца Фолько Портинари, в 20 лет вышла замуж за некого Симоне деи Барди, а в 23 года умерла. С тех пор 7 столетий живет символом любви. Первый урок. Диалектический переход количества в качество. Если говорить увлеченно, много и красиво, то даже если не сказано ничего конкретного, образ сам собой материализуется, срабатывает психологическая убедительность. Урок второй. Описание героини без произнесения слова о ней. Все, что сообщает Данте о Беатриче, 8 лет она была в красном платье, в 17 в белом. И все. А образ есть. Почему? Да потому что Данте описывает, какое впечатление она производит на окружающих, прежде всего на него самого. Прием оказывается плодотворным. О блоковской незнакомке говорится: «Девичий стан шелками схваченный, в кольцах узкая рука, очи синие бездонны». Все. Вполне достаточно. Когда она идет на фоне пьяных клиентов и сонных лакеев ресторана в Озерках, мы видим ее. А Брэд Эшли из романа Хемингуэя «Фиеста» только и сказано, что ее фигура напоминала обводы гоночной яхты. И еще, что она коротко стрижена. Но все мужские персонажи романа в нее влюблены, и то, как она воздействует на мужчин, рисует ее с высочайшей выразительностью. Урок третий. Идеал должен быть недостижим. Боккаччо жаловался приятелю в письме, что какая-то красавица не отвечает на его любовный порыв, потому что хочет, чтобы он продолжал писать ей стихи. Женщина понимала, что как только уступит, стихов больше не дождется. Урок четвертый, самый важный. В художественном изображении любви все зависит от субъекта, а не от объекта. Об адресате пушкинского «Я помню чудное мгновение» все известно. Анна Петровна Керн, урожденная Полторацкая, в неполные 17 лет отдана замуж за генерала Керна, на 35 лет ее старше. Мимолетное видение мелькнуло перед Пушкиным за 6 лет до стихотворения, написанного летом 1825 года, когда Анна Керн жила несколько недель в Тригорском, регулярно общаясь с поэтом. Пушкин знал, что у нее был любовник, ее знакомый помещик Радзянко, и еще в декабре 1824-го вполне цинично расспрашивал того, какова Анна Петровна. Говорят, она примиленькая вещь. Это к вопросу о гении чистой красоты. Потом, когда Анна Петровна окончательно ушла от мужа, у нее в Петербурге были романы, среди прочих и с Пушкиным. Об этой связи действительно мимолетной поэт откровенно и нецензурно доложил в письме своему другу Соболевскому. Все это интересно и даже важно как факты биографии выдающегося человека Александра Сергеевича Пушкина. Но в томике с надписью на обложке «А.С. Пушкин» существует великое стихотворение о гении чистой красоты, от которого трепещут сердца поколений. Это все безотказно действующие матрицы новой жизни, а весь 20 век — божественная комедия. Очень современный поэт Данте. 2008 год.